Особое распоряжение. В следующий понедельник перед отъездом Фелисите прикрепляет написанное от руки объявление на обе двери дворца Каис де Пьерла, на вход для живых и на вход для мертвых. Детектив отсутствует до особого распоряжения. Вы можете зайти позже. Даже сегодня, если вы сядете на поезд до станции Тьер, то в билетной кассе найдете старого служащего, который расскажет вам, как в понедельник 11 августа 1986 года, он помнит, потому что это был его первый рабочий день, он увидел двух женщин, которые выглядели как чужие, но определенно знали друг друга. Одна, высокая и седая, с наполовину белыми, наполовину красными волосами, другая черная и горбатая, от нее пахло мокрой землей. У обеих на шее и запястьях цепочки из разноцветных конфет. Эти дамочки купили у него два билета до Альмерии.